Правило номер 13. Компании, полные драйва, любят работать с себе подобными. Executives are known by the company they keep. А лидеры судят по той компании, в которой они работают. Unfortunately, но, к сожалению, most executives do not want to keep good company. Большинство лидеров не хотят делать что-то для блага своей компании. And why? Почему? Because then they're not the superstar anymore. Потому что они понимают, что тогда они перестанут быть суперзвездой. They're only a simple person among their peers. Они просто станут одним из членов выдающейся команды. They won't get the attention. Они не получат все то внимание. They won't get the fanfare. Они не получат все эти фанфары. And guess what? И знаете что? They're not gonna get to keep their job. Тогда им не удастся усидеть в своем кресле. We need to forget all this nonsense. Мы должны забыть обо всем этом. Look, if you really want to have a company that's driven, если вы действительно хотите работать в компании полной драйва, and you want to have people that are cool, хотите, чтобы в вашей компании работали крутые и классные люди, then you're gonna have to stay on the leading edge. Тогда вы должны стать лидером, стоящим на самой грани. It's really that simple. Все очень просто. And here's the question you have to answer. И вот вопрос, на который нужно ответить. Are the people around you better than you? Ваши сотрудники, которые работают у вас, лучше вас? Look, we can't make it in the world today without support. Потому что мы не сможем ничего добиться без поддержки. We need people around us. Нам нужны люди. And if you don't have the best of the best, которые будут окружать нас, которые будут лучшими из лучших, where does that leave you? Потому что иначе с чем вы останетесь? I strongly believe that iron sharpens iron. Я убежден, что сталь затачивает сталь. And I know that a lot of executives don't have people around them that are strong. Я знаю, что большинство руководителей набирают слабую команду, чтобы выделяться на их фоне. And I'm often asked the question. Мне часто задают вопрос. Well, what if I don't know any other top people? А что, если я не знаю других выдающихся руководителей? Where do I find them? Где мне их найти? Heck, my answer is to buy them. Мой ответ просто купить их. Early in my career, в самом начале своей карьеры, I sought out experts. Я искал экспертов. And you know what I did? И знаете, что я для этого делал? I asked them if I could talk to them. Я просто спрашивал, могу ли я с ними пообщаться. And I would pay them for their time. Потому что я готов был заплатить им за это время. A lot of those people that I found, и многие люди, которых я находил, didn't take my money. Не брали мои деньги. And they're some of my best business relationships today. И стали одними из моих лучших партнеров сегодня. How did that happen? Вы спросите, как это произошло? Because here I was young. Вот я такой молодой. Wanting to be the best. Просто хотел стать лучшим. Looking to older and more experienced people. Я искал людей, которые старше меня и опытнее меня. And I thought, wow, this guy's got drive. Я подумал, да, у этого человека есть драйв. And they remembered back when they were my age. И он вспоминал то время, когда был в моем возрасте. And they gave to me. И готов был передать мне свои знания. It happens all the time. И это происходит постоянно. With top people. Особенно с выдающимися руководителями. That's why they're top people. Вот почему они становятся выдающимися. Now, of course, lower level executives will tell you, well, that's not true. Безусловно, менеджеры низшего звена будут говорить, что это все неправда. And that's not possible. Что это все невозможно. But they're lower level executives, you see. Но они на нижнем уровне и останутся. So they really don't know, do they? Именно поэтому они не знают, каково там на высших уровнях. Again, you're gonna be known by the company you keep. Я повторяю, о вас будут судить по той компании, которую вы создадите. And if your company is driven, и если ваша компания полна драйва, it'll help to drive you. Тогда она зарядит драйвом и вас.